Таня, а кто был прежний владелец поместья? Не удержался я от вопроса. Барон Берна, господин. Хороший был род, дружный, а потом как кто проклял его, и люди стали погибать один за другим. Под конец только барон Берна и остался из всех, а 3 года назад и его не стало. Наследников и родственников уже не было, вот поместье и отошло королевской казне. Ну а теперь, выходит, вам. Я невольно насторожился. А где они умирали? Таня даже удивилась вопросу. Так кто где? Молодые люди в армии служили, а там легко можно дурную голову сложить. Вот и гибли. Кто на дуэли, кто в пьяной драке, кто пожилые, те от болячек застарелых. Жена внука барона, который должен был наследником стать, при родах померла, да и ребенок не выжил. Один руки на себя наложил от любовной тоски. Все по-разному, но все померли. И все в этом доме, да почему в доме? Кого где смерть застала, там и померли. А здесь жил барон, сын и внук с женами и детьми. Только сейчас все на семейном кладбище упокоились. А слуги часто здесь умирают? На всякий случай спросил я. Ну как часто? Таня задумалась. Ну, не чаще, чем другие в нашей деревне. И все как у всех. Кто от старости, кто от болячек, а кто сам по дурости куда залез. В прошлом году, вон, Санаас, наш работник, решил рыбки половить, да потом упал с лодки, запутался в своей же сети, да потоп. Люди были неподалеку, прибежали, вытащили, да откачать все равно не смогли. Глупая смерть, но кто ж знал, рыбу-то Санаас любил ловить, и никогда ничего с ним не случалось такого. У меня отлегло на сердце. Вот уж, после всех моих приключений везде гиблые места стали мерещиться. Мне готовили комнату на 2-м этаже, и 2 женщины средних лет быстренько протирали пыль, меняли белье на большой кровати. Вроде, все целое, но какое-то старое. Вроде стариковской рубахи, которая когда-то была белой, с вышивкой, а теперь форма сохранилась, но рубаха по цвету стала похожа на половую тряпку. И как у многих молодых, въезжающих в квартиры, оставшиеся после смерти стариков, мысль только одна – все нахрен вынести, выкинуть, вымыть, а потом начинать все заново. Ремонт, планировка и мебель под себя. Горько, конечно, за стариков, но если вещи не представляют исторической ценности, зачем их хранить? Каждое поколение ценит свое, так что такая капитальная чистка, наверное, это самый естественный процесс. Как с деревьями, росли, расцветали, потом состарились и засохли. И тогда их на дрова, пни выкорчевать, землю разровнять и посадить новые деревья. Так со всеми нами будет, от этого никуда не деться, но почему-то стало обидно за неизвестный род. Бились, работали, на что-то надеялись, а теперь я вот стою и уже планирую, что выбрасывать и что менять. А от меня, между прочим, вообще ничего не останется, если загнусь в каком-нибудь нехорошем месте. Лошадей на колбасу, повозку продадут, и лет через 10 про меня никто и не вспомнит. Что-то меня на грустные мысли потянуло, но пришла еще одна женщина и сказала, что мыльня готова. Вот уж действительно мыльня. Здание примерно 6 на 6 метров. Внутри печка с вмонтированным чаном, 6 лавок, с 10 деревянных лоханий. Вот и все. Похоже, здесь мылась прислуга, здесь же и стирали. Вот и я удостоился чести помыться в таком историческом месте. Хотя, чего ворчать, в своих путешествиях приходилось и из ручьев умываться, и из бочек с дождевой водой. А тут почти роскошь, тепло, чисто, и вода горячая. Чем не праздник? Когда закончил нежиться горячей водой и вышел из мыльни, мне уже приготовили перекус. Правда, почему-то не в доме, а прямо на улице. Вытащили стол на середину двора, на нем всякая снедь. На мой удивленный взгляд Таня стала оправдываться. Мы не ждали вас, господин Ленард, и сможем отмыть столовую только завтра. Ну не на кухне же вас за один стол со служанками садить. Я невольно хмыкнул. Ну да, со служанками зазорно, а вот выставить хозяина, чтобы ел вообще во дворе, это нормально. Но я последний год так и живу, а на столе было на что посмотреть. Нарезка 3 видов колбас, чего-то вроде грудинки, еще сыр, хлеб, пара яблок, да еще и бутылка вина, судя по затертой этикетке. Налил себе в кружку. Ну что-то кисло-сладенькое, слегка хмельное. Похоже, местное вино из яблок и еще чего-то, а бутылка осталась от того, что прежний хозяин пил. Ну да ладно, бывали времена гораздо хуже. Пока ел, к дому подъехала двуколка. И лошадь не сказать, чтобы сильно породистая, и двуколка без всяких лаков и украшательств, но женщина, подошедшая к моему столу, вызывала уважение. Лет под 40, в простом строгом платье и легкой накидке, но взгляд очень даже уверенный. Канели, управляющая бывшими землями барона Берна. А вы, как я понимаю, господин Ленард, новый хозяин этих земель. Я кивнул, разглядывая женщину. Сильная, уверенная, властная, наверное, и не всегда добрая, но я здесь проездом, а вот она здесь настоящая правительница, и говорить с ней придется в любом случае. Оглянулся сказать, чтобы принесли еще один стул, но к нам и так уже торопливо шла служанка со вторым стулом. Похоже, Канели здесь или уважают, или побаиваются, раз несут стул без моего приказа. А если бы я не предложил сесть и оставил ее стоять, я указал жестом на стул, и Канели без всякого жеманства села. Посидели, разглядывая друг друга. Давайте я обрисую вам ситуацию, госпожа Канели, чтобы между нами не было недопонимания. Эти земли мне пожалованы королем, и это не обсуждается. Я, маг, сейчас служу в Академии магии. Сюда я приехал посмотреть, что же за земли мне достались. Моя служба связана с постоянными разъездами, так что следующий раз я появлюсь здесь неизвестно когда. У меня есть другие источники дохода, так что я не буду забирать из поместья все свободные деньги и требовать еще и еще. Мне будет достаточно знать, что мои земли живут в достатке, и у меня есть место, куда я могу когда-нибудь приехать. Вы лучше меня знаете, что пошло бы на пользу поместью, так что составьте список неотложных дел, закупок, имея в виду, что у вас будут деньги, и вам будет помогать маг. Женщина начала открывать рот, но я остановил ее жестом: не торопитесь, подумайте спокойно и с прицелом на будущее. Женщина явно не ожидала таких слов, но после задержки все-таки кивнула. Ну и хорошо, сегодня я буду отдыхать, завтра хорошенько высплюсь, ну а потом можем проехаться по землям, посмотреть, что же мне досталось. Женщина чуть кивнула, значит договорились, и я вас больше не задерживаю. Такого разговора Канели точно не ожидала. Встала, постояла, разглядывая меня, потом снова кивнула и ушла. Ну и ладушки, мне здесь не жить, во всяком случае, в ближайшее время, и я не собираюсь строить из себя прогрессора, предлагая построить водочный завод или еще что-то в подобном духе. Здесь откровенная провинция, сельскохозяйственный регион, и все занятия такие же сельские. Единственное, чем я могу помочь, это не мешать привычному укладу жизни. Может, какой сельхозинвентарь прикупить, скот племенной. На большие моей фантазии городского жителя не хватало. Тем более, месяца через три я в любом случае уеду, и все вернется к привычному течению дел. Пока у меня одна задача, посмотреть что и как. Кстати, я же собирался на речке рыбку половить. Купаться пока прохладно, загорать тоже некомфортно, но остальное-то не запрещается. Так до вечера и гулял по окрестностям. Речки и пруда поблизости не нашлось, воду брали из колодцев. Нашел несколько больших полян, которые использовали как пастбища. Во всяком случае, коровьих лепешек было очень много. Много небольших рощ местных лиственных пород вроде клена. Дорога к усадьбе только одна, проселочная. Ну да, зачем им здесь асфальт или покрытие из каменных плит, если в день проезжает 3-4 телеги? Вечером меня покормили уже в столовой, хотя из приборки разве что стол и стул от пыли протерли. Зато ужин был вполне отменный: тушеное мясо с овощами, свежеиспеченные булочки, ну и хлеб и вино. Одна из служанок пыталась мне прислуживать, но я сразу отправил ее к ее подругам. Уж мимо тарелки и стакана я точно не промахнусь. Так и поужинал в одиночестве. Свечи на столе, вокруг тишина. И этим мне дом не нравился. В таком доме должны быть куча слуг, жена, куча детей, чтобы чувствовать себя человеком, а не единственным выжившим после апокалипсиса. Странно, но в поле или еще где у меня такого чувства одиночества не было. Может, потому, что там хотя бы ветер шумел, трава и ветки шелестели, какие-нибудь птички чирикали, а здесь словно в склепе, разве что призраки из стен не пытались выбраться. Но вернувшись в свою спальню, поставил хорошую охранную систему. Убивать меня, вроде бы, некому и ни за что, но так было спокойнее. Но что удивительно, на перине и свежих простынях выспался прекрасно, а когда встало солнце, настроение резко пошло вверх. А чего кукситься? Доехал, посмотрел, кормит как на убой, так чего мне переживать? После завтрака приехала Канели и повезла на экскурсию. Но смотреть, в общем-то, особо было нечего. Лес и поля как у всех, две деревни примерно по сотне дворов. Немного, но и немало. Как объяснила Канели, земли принадлежат поместью, а крестьяне, по сути, были арендаторами. Брали землю под пашню, под покосы, но часть земель оставляли за усадьбой. Те самые выпасы, по которым я гулял. 2 десятка коров, свое производство масла и сыров. Тоже немного, но и себе хватало, и на продажу возили. Еще несколько пасек, из каждой, как я понял, получали почти по тонне меда, ну и попутно воск. Часть леса шла на продажу, но под очень строгим контролем. Лесник разрешал рубить только старые и больные деревья. Ну а хворост для печей разрешалось собирать бесплатно. Все равно за всеми не уследишь, а очищать лес от ломаных веток и деревьев надо. А вот чем зарабатывали крестьяне, я до конца не понял. То, что выращивали зерно и прочую зелень, это понятно. Коровы и прочая живность, тоже понятно, но ведь это почти натуральное хозяйство. Хотя, живности можно и побольше выращивать. Одну свинью себе, другую на продажу. Еще Канили мельком говорил о каких-то артелях. То ли мужики на шабашке ездили что-нибудь строить, то ли они что здесь делали. Правда, непонятно, что с этого мое поместье имеет, но я не стал в это вдаваться. Во всяком случае, когда проезжали по деревням, откровенно запущенных заваливающихся исп я не видел. Пусть и жили без особого шика, но люди не голодали. Уже это хорошо. Обедать приехали в дом Канили. Крепкий такой, 3 комнаты. И что бросилось в глаза, изразцовая печь. Такие хороши для обогрева, но где готовить еду? Специально я не стал спрашивать, но потом заметил в окно еще один домик, стоявший почти впритык. Нечто вроде летней кухни, но обед был отменный. Несколько блюд, и снова мясо, мясо, мясо. Вкусно, самое лучшее для гостя, но, похоже, скоро я начну требовать, чтобы мне подавали только каши и салаты. Вот замечал за собой, что больше 5 дней мяса я есть не могу, потом требуется разгрузка. Если помаленьку, котлета на обед, это нормально, но сейчас мне подают, наверное, порции как для 5 здоровых мужиков. Ничего, несколько дней потерплю, а то люди стараются, хотят выказать уважение гостю. Но скоро новизна пройдет, вот тогда и посмотрим, чем здесь питаются на самом деле. А после обеда, когда убрали посуду со стола и служанка сменила скатерть, Канили выложила передо мной 3 листка, исписанных ровными строчками. Я стал просматривать записи, но знакомым показалось лишь закупки скота. Потом нашел строчку про строительство новой водной лесопилки, ремонт зернохранилища, местной школы, да и чуть ли не половина списка, это ремонты всего и вся. Похоже, последние годы без хозяина все потихоньку приходило в упадок, а сейчас достигло критической массы. Да и при прежнем бароне, думаю, последние лет 15 никто не горел желанием чем-то заниматься. Вот и накопилось. У каждой строчки стояли числа 5, 10, 20 золотых, но в конце списка стала сумма почти в 300 золотых. Весьма внушительная сумма по местным меркам. Я как чувствовал, что придется много чего ремонтировать, восстанавливать, и взял с собой 2000 бумажками и монетами, так что сумма для меня вполне подъемная. Глянул на Канили, та сидела напряженная, наверное, ждала от меня въедливых вопросов, готовилась отстаивать каждую строчку, но я спросил другое. «У вас есть где хранить такие суммы?» Женщина словно обмякла. «Я думала, что вы будете выдавать по мере необходимости». Я отрицательно мотнул головой. «Я уже говорил, что пробуду здесь недолго, да и меня могут вызвать в любой момент». Так что заниматься хозяйством и прочими вопросами мне будет некогда. Сделаем по-другому. У вас есть счет в банке в Минарде? У меня есть личный счет, но последние годы все расчеты поместья шли из рук в руки. Особой прибыли не было, так что и хранить было нечего, все уходило на текущие расходы. Я кивнул. Значит, сделаем так. Завтра съездим в Минард, откроем счет именно как счет поместья. Распоряжаться им будем я и вы. Я положу туда 500 золотых, а дальше все будет зависеть от того, насколько разумно вы сумеете ими распорядиться. Женщина, мне кажется, даже перестала дышать, потом все-таки отмерла. Это будет разумно. Именно в Минарде мы будем закупать большую часть товаров. Она чуть замялась. Я оправдаю ваше доверие, господин Ленард. Ну да, отдать в бесконтрольное пользование 500 золотом, это должно быть очень большое доверие к человеку, которого знаешь всего 2 дней. Я не буду требовать невозможного, просто сделайте так, чтобы поместье не прозябало. На следующий день съездили в Минард, открыли счет в банке. Я выложил 5 сотенных бумажек, Канили сразу сняла со счета 10 золотом, 40 серебром, и в сопровождении двух мужиков отправилась тратить деньги. Все правильно, никто лучше женщины не знает, что в ее хозяйстве нужно прикупить, заменить, подремонтировать. Ну а я отправился погулять по городку, поглядеть, может, что прикупите для себя. Гулял, смотрел, слушал разговоры, зашел в приличную таверну, пообедал, а потом неожиданно осознал, что привлекаю внимание местных женщин. Ну да, здесь все друг друга знают, и вдруг появился незнакомый молодой мужчина, одет прилично, а рядом других женщин нет, и всем сразу станет интересно, а кто это? Пошел гулять дальше, но в центре городка внимание со стороны женщин стало еще больше, и так это посмотрит внимательно заинтересованно, потом улыбнутся, похихикают, обсудят незнакомца. В столице это было не так заметно, а здесь, похоже, с мужчинами плоховато, вот я и привлекал внимание возможных невест. А что, молод, богат, свободен, вот чувствую, скоро ко мне начнется нашествие местных красоток, только протяни руку, позови, и пользуйся сколько хочешь, можно даже без свадьбы, но зачем мне проблемы на ровном месте, это не столица, здесь номер в другом районе не снимешь, здесь каждый чих на следующий день весь город обсуждать будет. Гулял кругами, привыкая к местной жизни, а на одной из тихих улочек внимание привлек один из домов. Двухэтажный, сад довольно запущенный, но стена, окружающая дом, каменная, а ворота кованые. Простой человек такое делать не будет, да и дом, при всей внешней запущенности, чем-то привлекал. Было что-то такое в пропорциях, высоте окон, лепнине, которую и в столице не на всех домах увидишь. Здесь явно жили непростые люди, наверное, и я не отказался бы в таком пожить. Стоял и глазел долго, и ко мне вышла пожилая женщина. «Вы что-то хотели, господин?» Я кивнул. «Вот стою, любуюсь. Не подскажете, кто владелец этого дома?» Женщина кивнула. «Так купец наш местный, Арнинин. Дом-то он для своей любовницы построил, и жили они здесь долго. А потом дела у него очень хорошо пошли, вот он и переехал в Сенатон, и семью увез, и любовницу. С тех пор почти 10 лет дом пустой и стоит. Я присматриваю за ним, но много ли один человек сделает? Меня только и хватает, что мелких воришек гонять, чтобы не пакостили. А у меня в голове словно что-то стало пощелкивать и мысли странные появились. Отдельный дом для любовницы, у меня много свободного времени, и я могу делать что хочу. И вдруг всплыло имя Риана. Я ведь пообещал ей, что постараюсь что-нибудь придумать или хотя бы попытаюсь. Можно ее и в усадьбу привести, но делать все на глазах собственной прислуги. Здесь тоже тайна не будет долгой, но все же здесь не поместье. А вы не подскажете, с кем я могу поговорить об этом доме? Купить или снять на время? Купить, удивилась женщина. Так если бы Арнинин хотел, он давно бы этот дом продал. Видно, не хочет или нужды в этом нет. А снять даже не знаю. Дом уж 10 лет без присмотра, там многое менять уже надо. Кто же захочет в таком жить? Ну а все-таки, у кого я могу спросить? Ну, Арнинин-то уехал, но у него здесь и магазины остались, и дома, и торговля какая-то, и даже небольшая мануфактура есть. Вот Арнинин и оставил здесь одного из своих управляющих, чтобы присматривал, значит, он мне и деньги за присмотр платит. Может, он вам что скажет? А как его зовут? Где искать? Звать Ираний, а где искать? Дела-то торговые. Он много ездит по городу и по деревням. Есть и дом у него, но туда он только спать приходит. Попробуйте на мануфактуру заехать или в магазинах поискать. Где-то он все равно есть. Ну да, где-то он точно есть. Только в незнакомом городе, пусть и небольшом, искать человека. Ладно, попробую, поищу. Поиски затянулись на 2 часа. Хорошо, хоть я был верхом, и то весь изматерился. Только и слышно, да, был совсем недавно, но уехал. А куда уехал? А хрен его знает, он нам не докладывается. Поспрашивайте там-то и там-то. Едешь, ищешь, а в новом месте все те же разговоры, был да сплыл. Побывал и в магазинах, и на 3 складах, а нашел этого самого и ранее в конторе некоего производства, куда я заехал уже во 2-й раз. Сидит скотина, местный чай распивает в своем кабинете. Очень хотелось материться, но это он мне нужен, а не я ему. Встречу заранее мы не назначали, так чего винить его разъезды по подчиненным объектам. Зашел в кабинет, который не сильно отличался от какого-нибудь чулана у нас на земле. Но письменный стол есть, стул для хозяина и стул для посетителя есть, так что работать можно. Сидевший за столом мужчина степенно отставил кружку в сторону и молча уставился на меня. Серьезный мужчина, и взгляд пристальный. Ну да, в торговле рохли не выживают. Вы и ранее, мужчина кивнул. С кем имею? Ленард, коротко представился я. Мужчина спокойно ждал продолжения. Меня интересует дом на улице Тихой. И ранее, похоже, не сразу понял, о чем я вообще говорю. Потом все-таки указал рукой на стул. И что вас интересует? Я хотел бы снять этот дом на некоторое время. Что значит снять? Как и везде, заплатить некую сумму денег и пожить там некоторое время. И ранее поморщился. Этот дом дорог господину Арнинину, поэтому ни о какой продаже или аренде речи быть не может. Я достал из кармана сотенную бумажку и положил ее на середину стола. А если представить мою просьбу в выгодном свете, и ранее покосился на бумажку, но даже не шелохнулся, чтобы ее взять. Я слишком хорошо знаю господина Арнинина и заранее знаю его ответ. Он точно скажет нет. Я достал и положил на стол еще одну бумажку. А если вы сообщите господину Арнинину, что некий любитель архитектуры из любви к искусству хочет вернуть дом и обстановку внутри к первозданному виду? За свой счет, разумеется. И как вы это себе представляете? Чуть заинтересовался и ранее. Очень просто. Вы нанимаете очень много хороших работников, и они очень быстро приводят двор, дом и все, что внутри, в самый лучший порядок. Все ветхое выбросить и заменить на новое. Все, что скрипит или качается, заменить, чтобы стояло и не скрипело. Все, что натирают и полируют, должно сверкать. Допустим, каждую неделю вы предоставляете мне опись работ и расходов, а я их оплачиваю. И в чем ваш интерес? После окончания работ я пару месяцев поживу в новеньком доме. Один, ну почему же, усмехнулся я, мое одиночество скрасит некая дама. Это очень огорчит моего хозяина, вздохнул и ранее, все же такие дорогие воспоминания о молодости, а он не захочет ничего менять. А если написать, что по сути, дом будет восстановлен и отремонтирован совершенно бесплатно, а на его отделке можно будет еще и хорошо заработать. Думаю, такой подарок вашему господину очень понравится, да и вы не останетесь в накладе. Вот теперь и ранее задумался. Поглядел на деньги, на меня, снова задумался. Я могу написать хозяину письмо с вашими предложениями, но ответ будет не раньше, чем через месяц, сказал он, наконец. Ответ через месяц меня не интересует, вздохнул я. Через месяц дом уже должен сверкать чистотой и быть готов к приему дорогой гости. Но, я протянул руку, коснулся пальцем бумажек и медленно потянул к себе. И ранее внимательно смотрел за моими действиями, и вдруг протянул руку и тоже пальцем придержал деньги. Но я ведь не сказал, что это невозможно, довольно миролюбиво произнес он. Я лишь сказал, что мне необходимо как-то все объяснить хозяину. Объяснить и договориться я могу и сам, когда вернусь в столицу. Мне же нужно здесь и сейчас. А вы, собственно, кто? Наконец-то решил узнать и ранее. Как я и говорил, Ленард, новый хозяин поместья Денвер. И ранее чуть прищурился. Да, да, что-то такое я слышал. Живу в Синатоне. Маг, если вам это интересно. Служу в Академии магии, а земли мне были пожалованы королем за... Ну, это не важно. И ранее вдруг заулыбался и решительно потянул деньги к себе, а я не стал их удерживать. Это лучшие слова, которые я напишу в письме господину Арнинину. Думаю, он будет рад помочь такому хорошему человеку. Так мы договорились? Да, господин Ленард. Я сейчас же займусь сбором мастеров, а завтра с утра начнем ремонт. Выйдя на улицу, я чертыхнулся несколько раз. Да уж, дорого мне обойдутся эти 2 месяца секса. 200 и ранее ремонт обойдется минимум в 300, и это в лучшем случае. Уж и ранее не упустит случай оставить все самое лучшее и самое дорогое, а мне вроде как западло будет считать копейки и требовать самые дешевые материалы. За такие деньги вполне можно купить неплохой дом где-нибудь на окраине, но заниматься сексом с графиней и считать копейки, короли вообще своим любовницам замки и поместья дарит. Я, конечно, не король, но тоже кое-что могу. И еще у меня ощущение, что Риане будет нужен какой-то особый настрой, хороший дом, и богатая обстановка могут ей в этом помочь. Ладно, с домом решил, теперь осталось написать Риане письмо и отправить его, и как-то намекнуть, что ее лечение будет весьма специфическое. Риана женщина опытная, много повидавшая и испытавшая, но кто знает, как она отреагирует на предложенный метод омоложения. Но это ее проблемы. Под нож хирурга тоже идут без удовольствия, но все равно ложатся, понимая, что по-другому не получится. А у меня и инструмент будет совсем другой, и лечиться мы будем не в операционной, а в спальне на огромной кровати. Все, что можно, я сделал и сделаю, а дальше все зависит только от Рианы. Госпожа Риана завтракала на террасе, наслаждаясь теплым утренним бризом. На столе очень скромный завтрак, который она могла себе позволить. Небольшая порция салата, немного каши размазни, подсушенный ломтик белого хлеба, бокал напитка из фруктов. Все очень скромно, но не потому, что не было денег, а потому что поддерживать себя в хорошей форме требовало все больших усилий. И даже почти отказавшись от еды, она замечала, что тело начинает увядать, при этом то тут, то там появляются признаки дряблой кожи. Это было естественное течение времени, но ей, признанной красавице, привыкшей к восторгам и поклонению мужчин, это было хуже ножа в самые нежные места. Оттого и настроение портилось все чаще, и слуги стали побаиваться внезапных вспышек раздражения своей хозяйки. Вот и сейчас помощница, вошедшая с небольшим подносиком в руках, поглядывала настороженно, пытаясь понять, в каком настроении хозяйка с утра. Прибыл корабль с материка, привез почту. 3 письма от ваших знакомых. Риана чуть кивнула и показала рукой на стол рядом с собой. После завтрака посмотрит. И еще пришло письмо со странной пометкой. Его принес работник службы доставки писем, но сказал, что отдаст его только вам. Риана чуть удивилась. С каких это пор работники доставки стали такими щепетильными? Да и будь в письме что-то секретное, его бы доставили совершенно другие люди. Она чуть махнула кистью. Зови. Появившийся мужчина был даже немного знаком. Во всяком случае, это лицо она где-то видела. Несколько раз поклонился и протянул Риане самое обычное письмо. Она взяла его, глянула на конверт. Все правильно, графиня Риане, остров драконов, лично в руки. Странная прихоть неизвестного отправителя. Да и обратный адрес совершенно незнакомый. Королевство Тарван, город Минард, улица Тихая, господину Дон Гуану. Ни название города, ни имя человека ей ни о чем не говорили. Кто это и что ему может быть надо? Достала из конверта сложенный листок самой обычной пищей бумаги, которую можно купить в любом магазине, развернула, и вдруг из него на белоснежную скатерть посыпался непонятный мусор. То ли песок, то ли кусочки грязи. Да что же это такое? Брезгливо стряхнула мусор со скатерти, начала читать, и глаза от удивления распахнулись очень широко. У меня появилось немного свободного времени, и я решил заняться с тобой приятными вещами. Для начала я поставлю тебя на колени, и ты своими прекрасными губками доставишь наслаждение моей гордости. Потом я сдеру с тебя одежду, брошу на кровать и буду насиловать, пока ты не взвоишь от наслаждения. Первая поза будет такой, и все в таком же духе на целую страницу. Пробежав взглядом по строчкам, Риана в недоумении отодвинула письмо. Снова взяла конверт, перечитала адрес. Что за дикости, что все это означает? Ей десятки раз присылали любовные письма, но писали их на лучшей бумаге, сплошные восторги ее красотой, мужчины писали о своих чувствах, а здесь сами описания ее не очень задели, в них не было ничего нового для нее, и она сама могла бы написать толстую книгу о том, как мужчина и женщина могут доставить друг другу удовольствие в постели. Но тон письма, ни единого намека на чувства, а словно какой-то маньяк решил вызвать девку со двора, чтобы удовлетворить свою похоть. И такой девкой неизвестный мужчина посчитал ее. Нет, она слышала истории, когда обуреваемые желанием мужчины писали о своих фантазиях, но обычно это бывало между любовниками, которые не могли дождаться следующей встречи. Но там писали и о чувствах, и о поцелуях, и лишь потом обо всем остальном. А вот так, грубо, нагло, в лоб, совершенно незнакомой женщине. Риана снова перечитала адрес, и город незнакомый, она даже не знает, где он, имя этого Гуана она совершенно точно никогда не слышала. Да и заговори он с ней, да в таком тоне, жизнь его завершилась бы очень быстро. Но тогда откуда он знает о ней и с чего вдруг решил написать ей письмо? Кто-то из знакомых решил так мерзко подшутить над ней. Тогда имя и адрес вымышленные, и поехав туда, она лишь потеряет время и стратит кучу нервов, а этот негодяй будет наслаждаться ее метаниями. Но кто из ее знакомых способен на такое? Перебирала в памяти, но никого, кто опустился бы до подобной мерзости, в памяти не появилось. Да, далеко не все знакомые мужчины могли быть образцом для подражания, но до такой мерзости вряд ли кто из них мог опуститься. Тогда кто? В задумчивости опустила письмо на стол и снова ощутила под рукой мелкие крошки. Да что же это такое? Специально, что ли, эту грязь в письмо положили? И замерла. А что, если специально? Запустила несколько диагностических заклинаний, но никаких ядов они не показали. Наверное, все-таки обычная земля. Но зачем? И снова замерла. А если это намек, письмо, земля? Неужели это письмо от Ленарда? Но что он хотел им сказать? Снова стала перечитывать, стараясь уловить скрытый смысл, но оставалось все то же грубое описание предстоящего секса. И лишь в конце страницы обратила внимание на небольшую подпись «Твоя надежда». Причем здесь какая-то надежда, если письмо явно от мужчины. Или это и есть самое главное в письме, и надежда, это не имя, а ее мечта о недостижимом. Ленард тогда говорил, что пришлет письмо с одним словом «надежда» и адресом, куда надо приехать. Тогда получается, что все остальное – лишь словесная шелуха для отвлечения внимания, и любой, кто захочет прочитать письмо, увидит лишь наглого озабоченного мужчину и посмеется над ней, вынужденной читать такое. Может быть, но намеки сделаны только для нее. Щепотка земли, слово «надежда» и адрес, куда нужно приехать. Прошло уже почти полтора года после того разговора с Ленардом, и она почти не верила, что он снова проявит себя. И вдруг это письмо. Но зачем он с такой старательностью описывал позы, в которые будет ее ставить? Только для отвлечения внимания или это тоже имеет скрытый смысл? А ведь если знать, что это пишет один из повелителей земель, то все становится на свои места. Для него это только работа, а для нее станет платой за возвращение молодости. Риана улыбнулась. Ленард молод, силен, хорош собой, универсал, повелитель земель. Разделить с ним постель – это честь для любой женщины. А напугать бурным сексом можно разве что молодую девчонку, еще не познавшую плотских радостей, но никак не ее. А уж она постарается, чтобы Ленарду не было скучно с ней. А если она обманывает себя надеждой, и это письмо обычного извращенца, ничего, она возьмет с собой десяток крепких солдат, и этот неизвестный шутник проклянет тот день, когда он родился, а про женщин перестанет думать до конца жизни. Риана позвонила в колокольчик, и почти сразу появилась помощница. «Найди и арендуй корабль. Завтра мы должны уплыть на материк. Поеду я, ты, пара служанок. Еще с нами поедет десяток охраны. Денег не жалей, я хочу плыть с комфортом». Женщина кивнула, что поняла, и вышла. Риана прошла в библиотеку, достала карты и вскоре нашла городок, указанный в адресе. А не так уж и далеко, примерно посередине между Сенатоном и побережьем. Дня 4 на корабле, потом нанять карету, и за пару недель можно добраться. И даже интересно, почему Ленард выбрал именно это место. Неужели он уладил свои дела, и у него появилось время заняться ею? Если они проведут вместе хотя бы неделю и будут в самом деле заниматься сексом, то он обязательно размякнет, и можно будет очень осторожно выведать какие-нибудь секреты. Да и просто вопросов у нее очень много, а совместить приятное с полезным – о таком можно только мечтать. Может даже подумать о ребенке от Ленарда? Нет, Риана отогнала непрошенные мысли, об этом даже думать рано. Как-нибудь потом, если все получится, вот тогда она немного и помечтает о возможном счастье. Жизнь идет своим чередом. Делать было совершенно нечего, и я целыми днями разъезжал верхом по окрестностям, знакомясь со своим новым хозяйством. Ни с кем специально не знакомился, но слухи обо мне все равно появились, и встречные начали со мной здороваться, сдержанно, но с огромным любопытством во взглядах. Особенно это было заметно у молодых женщин. Ох, чувствую, скоро мне придется тяжко, и придется отрабатывать за всех недостающих мужчин. Кормили меня до отвала, спал в тишине, пока не высплюсь, но скоро этот курорт кончится. Или Риана приедет, или местные молодухи до меня доберутся. А еще в соседних поместьях наверняка дочки на выданье есть. А еще в городе обо мне уже знают, так что спокойной жизни мне точно не видать. В таких местах надо с собственной женой жить, а то и с двумя, чтобы женский интерес к тебе поутих. Да и это не гарантия спокойной жизни. Ладно, поживем, увидим. Через 3 дня Канили прислала 2 десятка женщин, и они отмыли дом до блеска, все перестирали. А еще 5 мужчин-плотников, которые довольно быстро привели в порядок то, что уже скрипело, болталась или сломалась. Ничего нового в доме не появилось, мне, как временному жильцу, и так сойдет, но хотя бы в доме стало свежо и чисто. Ну и я, под настроение, разобрал одну из старых хрустальных люстр и сделал из обычных подсвечников несколько магических. Сразу стало веселее, словно электрические лампочки включили. Кстати, такое простое действо больше всего и поразило местных. То, что новый хозяин, маг, это проходило мимо сознания, а вот то, что он может делать светильники, которые светят без свечей, это почти на грани чуда, а больше применить свою магию и негде было. Так, иногда во время своих прогулок заметишь рытвины или колеи на дороге, так можно и заровнять, укатать, утрамбовать. Можно размягчить, выровнять, потом укрепить, сделать вроде бетона. Иногда чистил заросшие водоотводные канавы вдоль дорог. Одно-два простеньких заклинания, и вид уже совершенно другой. Местные и сами бы это сделали, но видно, руки не доходили. Единственный раз, когда моя магия пригодилась, это когда Канили осторожно спросила, не мог бы я помочь с очисткой одного из полей. Заброшенное было, заросло, а теперь вот решили снова пустить его в оборот. А мне ведь не трудно, тем более, что работа уже знакомая. На следующее утро приехал, мне показали, что именно надо убрать. Ну и погулял немного по полю. Всего-то и надо было чуть изменить заклинание моей корнерезки, чтобы она работала на глубине 20 сантиметров. После этого только чуть толкнуть, потянуть выросшие деревья, и они падали с вывернутыми корнями. Небольшая воздушная волна, и земля отлетала с корней. Ну а потом быстренько порезать деревья красным воздушным лезвием. После этого оставалось только обрубить оставшиеся ветки и погрузить на телеги. Куда потом это все отвезут, я не стал спрашивать. Может, на дрова, может, еще на какие цели. Управился за час, и крестьянам, собравшимся у поля и внимательно наблюдавшим за моей работой, это очень понравилось. Ну правильно, это не топорами рубить, а потом пни корчевать. А еще через пару дней решил съездить в город и посмотреть, как идет ремонт дома будущих утех. Вот там работа кипела. Сад перекопан так, словно по нему стадо диких кабанов прошлось. Двор перед домом завален кучами строительного мусора, а внутри слышались голоса и звуки молотков и топоров. Сначала меня это обрадовало, а потом сомнение взяло. Ладно, обои ободрали, какие-то старые доски, но потом заметил и переломанные подоконники, сиявшие в местах разломов чистой сухой древесиной. А это зачем, если дом стоял пустой лет 10, плюс любовница купца жила лет 10, то дому всего лет 20-25, и это совершенно не возраст для сухого дома. Так зачем же было ломать? Зашел в дом, походил, понаблюдал за работой. Работали мужики, старались, отдирая совершенно целый пол. Еще несколько человек колотили стены, отбивая штукатурку, заодно ломая одну из межкомнатных стен. Сердце кровью обливалось от такого зрелища, и я пошел посмотреть на второй этаж. Сюда варвары еще не добрались, и выглядел этаж вполне прилично. Да, кое-где обои, гобелены заменить, что-то покрасить, некоторые места на паркете заменить, мебель подновить, все вымыть и отполировать, но не более того. Что происходит? Спустившись вниз, поискал начальника этих варваров, и вскоре нашел. Вполне нормальный мужик, деловищий. Я сразу представился, чтобы недоразумений не было, и задал свой самый главный вопрос, мучивший меня: что здесь происходит? Мужчина удивился: как что, как вы и просили, ремонт делаем. Я с трудом удержался от мата. Я просил привести дом и обстановку в нем в порядок, подновить где необходимо, а не разломать его до основания, а потом заново отстраивать. Мужчина пожал плечами: так как мне и ранее говорит, так мы и делаем. Чем вам пол не угодил? Целый, не гнилой, без щелей. Так и ранее сказал, что будем паркет с инкрустациями ложить. Подоконники зачем выломали? Так новые, мраморные поставим. Зачем? Красиво будет. А стену эту зачем сломали? Так большой зал будет, чтобы приемы можно было проводить. Я стиснул зубы, сдерживая бешенство. Какие, нахрен, приемы? Похожи, и ранее решил за мой счет перестроить дом под что-то великосветское. Вот же с... Вот что, Шабон, останавливай все работы, пока вы еще что не наломали. Это еще почему? Потому что за работы буду платить я, но только за те, которые не будут портить дом. Ты знаешь, для кого будет дом? Шабон хмыкнул. Известно, конечно, для любовницы вашей. Вот именно. Ты видел второй этаж? Шабон кивнул. Вот там все сделано для неги женской, приятно взгляду. Захочется мне женщину приласкать, да где-нибудь на подоконнике, а ты его хочешь мраморным сделать. Можно ведь и задницу застудить. Мужчина насупился. Мне говорят, я делаю. Делай, согласился я, успокаиваясь, только я за это платить не буду. Так что можешь здесь все хоть золотом покрыть, но за свои деньги. Шабон помрачнел. Это вы с Иранием решайте, мое дело маленькое. Сказали делать, я делаю, снова повторил он. Делай, тоже повторил я, только такой дом мне не нужен, так что за деньгами будешь ходить к Иранию. Считай, что это он делает дом для себя и за свои деньги. Повернулся и пошел на выход. Заразы, такую хорошую идею испортили. Вот куда мне теперь Риану везти, к себе в поместье, но там дом хоть и стал похож на жилый, к неге и сексу не очень-то располагает. Сзади послышались торопливые шаги и меня догнал Шабон. Подождите, господин Ленард, давайте все-таки поговорим. Я повернулся к мастеру. Говори, и ранее говорил, что все надо сделать быстро, и материалы брать самые лучшие. Правильно говорил, кивнул я, только я ему не говорил, что дом ломать надо. А как вы хотели, я невольно задумался. А действительно, как бы я хотел. Вот увидев готовое, я сразу могу сказать, что мне нравится, что нет, что плохо и надо переделать. А вот придумать так, чтобы понравилось и мне, а еще больше Риане. У тебя есть среди знакомых приличная женщина, чтобы и сама была приятная, и чтобы в дом к ней зайти было приятно, и чтобы мысли игривые вдруг начали появляться? Шабон задумался, и надолго, даже глаза к небу поднял, что-то вспоминая. Потом не очень уверенно сказал: есть одна, из обедневших, но очень приличная, и дома у нее как-то спокойно, и рисует хорошо, и даже красочками. Может, вам и подойдет. Ну тогда поехали к ней. А зачем? Может, хоть она объяснит вам, как надо делать дом для женщины. Женщина и в самом деле оказалась приятная, хоть и в возрасте, да и жила в одноэтажном доме. Но внутри было уютно, и вокруг было много непонятных мелочей, которые были, вроде как, и не особо нужны, но создавали ощущение чего-то домашнего. Шабона она знала, пригласила нас в дом, а когда мы немного осмотрелись, очень внимательно посмотрела на меня. Я даже смутился. У меня к вам предложение, госпожа Ланти. Я тут затеял ремонт дома, а Шабон понял все буквально, и начал дом ломать. А, так вы тот самый Ленард, вдруг заулыбалась женщина. Я невольно покраснел, и это уже в курсе. Ну, наверное, тот самый. Так что вы хотели, ко мне должна приехать женщина, мы будем с ней много общаться. Вот я и хотел быстро привести дом в порядок, чтобы женщине в нем было приятно и легко, что-то обновить, покрасить, сделать небольшие перестановки. И выясняется, что лучше женщины это вряд ли кто сделает. Вот у меня и предложение к вам, не могли бы вы взять на себя руководство этим ремонтом? Не надо никакой показухи, вычурности, чего-то модного только в этом году. Просто уютное гнездышко, где будет приятно проводить время. Вы можете привнести что-то свое, и в деньгах я не буду вас ограничивать. Женщина задумчиво смотрела на меня. Элитный бордель, ну что вы, снова смутился я, дом для двоих, которые долго не виделись, а что на это скажет Ираний? Договоренность у нас есть, так что можно делать все, в разумных пределах. А Шабон, деньги я буду передавать вам, вы будете сами закупать ткани или еще что, делать заказы мебельщикам, нанимать еще людей, если понадобится, и Шабон будет получать деньги от вас, если будет выполнять ваши указания. Я буду приезжать, допустим, раз в 3 дня, смотреть, как движутся дела, привозить деньги. Может, будут какие-то особые пожелания. И одно условие: дом должен быть готов не позднее, чем через 3 недели, и должен выглядеть как новая игрушка. Все должно быть чистенько, свежо, уютно для женщины. Ланти посидела в задумчивости. И кто эта женщина? Ну, по положению, аристократка. Привычно к комфорту, но во время похода спокойно чувствовала себя и на земле у костра. Ланти снова кивнула, словно своим мыслям. Ну что ж, можно попробовать. Подождите, я сейчас переоденусь, возьму бумагу и карандаши, а потом съездим посмотрим, что там можно сделать. В доме Ланти гуляла больше часа, просто осматриваясь по сторонам. Иногда что-то себе записывала, рисовала словно кусочки планировки. Мы с Шабоном тихонько следовали за ней, стараясь не отвлекать, а после этого полился такой поток указаний, где и что делать, что Шабон почти сразу взмолился: госпожа Ланти, да я же не смогу столько запомнить, а потом еще и рабочим объяснить, что нужно делать. Женщина в задумчивости посмотрела на свои записи. Да, не запомнишь и не объяснишь, как надо. Значит, найми сегодня еще 5 женщин, которые умеют штукатурить и красить, а завтра я приеду с утра и каждому дам задание. Ланти повернулась ко мне. И мне понадобится примерно 40 золотых на закупку материалов и красок. Я тут же протянул ей 2 мешочка по 50. Женщина, занятая своими мыслями, взяла их небрежно, словно всю жизнь ворочила миллионами. Да уж, если не ограничивать женскую фантазию и давать деньги без ограничений, то они ведь горы свернут. Во всяком случае, появилась надежда, что к приезду Рианы дом все-таки будет готов, приятно и с полезным. Чем ближе подъезжали к Минарду, тем сильнее Риана нервничала. Слишком много надежд было связано с этой поездкой, этим городом. И сколько она ни старалась, ничего не могла со своим волнением сделать. Не помогали ни приемы, должные помочь ей вернуть душевное равновесие, ни сотни пыток, которые она придумывала, если автором письма окажется какой-нибудь извращенец. Но какая радость от его мучений, если она останется такой же женщиной, обреченной видать. Вот это было пострашнее любых физических пыток. Приходилось пить успокаивающие настойки, но сколько можно их пить, ей нужна определенность, а не неестественное спокойствие на несколько часов. Но, наконец, добрались до Минарда. Кучер остановился спросить дорогу, и вдруг Камила, помощница, прислушивавшаяся к разговору, заулыбалась. «Там говорят что-то смешное?» – негромко спросила Риана, которую чужая улыбка в такой неподходящий момент сразу взбесила. Камила почему-то не испугалась и продолжала улыбаться. Кучер разговаривал с мальчишкой, и как только его спросили про улицу Тихую, сразу воскликнул. «Так это приехала госпожа, для которой господин Ленард ремонтировал дом. Так я вас провожу. Ну а сейчас он забрался на козлы к кучеру, и мы быстро приедем куда нам надо». Риана почувствовала, как сжатая внутри пружина начинает расслабляться. Хотя бы имя знакомое, а не неизвестный Дон Гуан. Но сразу появились вопросы. Неужели Ленард успел здесь чем-то прославиться, что его знает весь город? Но он-то ладно, но откуда даже мальчишка знает о моем возможном приезде? Камила снова улыбнулась. Городок небольшой, все друг друга знают, и появление молодого красивого мага не могло остаться незамеченным. Возможно, Ленард специально сказал о вашем приезде, чтобы хотя бы так отбиваться от женского внимания. Вскоре приехали к нужному дому. Мальчишка убежал доложить о гостях, а Риана с помощницей вышли из кареты, осматриваясь по сторонам. А что, не так уж и плохо для провинциального городка. Улица, действительно, тихая и довольно чистая. Дом, возле которого они остановились, выглядел вполне приличным. Не очень большой, но фасад сверкал свежей краской, небольшой парк перед ним был вычищен, трава и кусты аккуратно подстрижены, дорожки выложены новой, словно монолитной, плиткой. Тут явно Ленард постарался. Ну, не как ее дворец, но и не таверна, которые уже надоели. Ради Ленарда она была готова жить и в лачуге, но Ленард, наверное, решил, что и ему придется провести здесь много времени, так что позаботился об уюте. По дорожке уже торопливо шла молодая женщина в передничке и чепчике горничной. Подошла, сделал книксон. «Госпожа Риана?» Риана чуть кивнула. «Мы ждали вас, и все приготовлено. Кареты можно поставить в конюшню за домом, а ваших сопровождающих мужчин...» Женщина взглядом словно пересчитала солдат. Господин Ленард на всякий случай снял еще большой дом на окраине, во дворе которого есть и конюшня, и мыльня. Еду им будут привозить из таверны. Люнир, горничная, оглянулась на стоявшего невдалеке мальчишку, и проводит, и все расскажет. Риана оглянулась на начальника своей охраны, и тот чуть кивнул, что понял. Горничная снова чуть поклонилась и показала рукой на дом. «Остальное я покажу». Сам дом Риане понравился. Да, скромненько, с неуловимым налетом провинциальности, но все чистенькое, аккуратное, и чувствовалось, что к оформлению дома приложила руку женщина. Всякие мелочи, на которые мужчины даже не обратят внимания. На первом этаже столовая, кухня, комнаты прислуги. На втором ее будуар, целая комната для гардероба. А вот спальня удивила. Риана даже остановилась, осматривая необычное убранство. То, что у стены стояла огромная кровать, на которой спокойно разместились бы 5 человек, ее порадовало, а вот зеркала на потолке, как раз над кроватью, все-таки удивили. Нет, она слышала о таком, и кого-то наблюдать за любовными играми словно со стороны очень возбуждает, но она как-то обходилась без этого. Так для кого Ленард это приготовил, для себя или для нее? Ну что ж, будет новый опыт, и она постарается, чтобы выглядеть красивой даже во время постельных игр. Стены тоже сплошь в зеркалах, и комната получалась очень светлой. Одно-два зеркала в спальне, это само собой разумеющееся, но целые стены в зеркалах. Служанка словно почувствовала ее вопрос, потянула за одно из зеркал, и оно легко откатилось в сторону. За ним оказался не тайный ход, как можно было подумать, а большой шкаф, спрятанный в стену. С десяток вешалок для одежды, а полки сплошь заняты комплектами нового постельного белья всевозможных расцветок. Риана невольно улыбнулась, и об этом Ленард подумал. А может, та женщина, которая здесь все оформляла, все правильно, если все будет как она надеялась, то белье придется менять каждый день, да не по разу. А когда Риана увидела ванную комнату, отделанную белым и розовым мрамором, она вообще успокоилась. Ленард позаботился о комфорте для нее, а все остальное она сделает сама. О приезде Рианы мне доложил ближе к вечеру прискакавший на лошади паренек, которого взяли как раз бегать с сообщениями на время приезда Рианы. Я хоть и не особо волновался, что она может не приехать, но все-таки небольшое сомнение было. Я ведь обещал помочь, а вдруг она просто не поняла смысл письма и сразу его выбросила, брезгливо вытерев руки. Но нет, поняла, приехала, и теперь нам обоим предстоит пусть и приятная, но работа. Сказав мальчишке, что приеду на следующий день ближе к обеду, решил хоть немного приготовиться к встрече. Хотя, что там готовиться, на какие-то официальные встречи я вообще не собирался ходить, так что никаких фраков, белых манишек и лакированных штиблет у меня не было, а было только 3 комплекта походной одежды и 5 смен белья, по большей части чистых. Так что из всей подготовки разве что сходить в баню и понежиться часок. Мне очень хотели помочь в этом несколько женщин из тех, что помоложе, но я лишь отмахнулся. Ага, мне завтра идти к любовнице, а я буду устраивать секс-вечеринку в бане. Я хоть и молод, и на здоровье не жалуюсь, но такое вряд ли потяну. Вернее, потяну, но это будет уже без задора, без огонька и фантазии. На следующий день я даже чуть волновался, поднимаясь по лестнице на 2-й этаж. На этаже меня уже ждала служанка, которую Риана привезла с собой. Попросила подождать, пока она доложит обо мне хозяйке, и умотала. Вот же аристократия. Приехали, можно сказать, в мой дом, и я же еще должен ждать, пока меня соизволит принять. Но это было лишь необходимой формальностью. Служанка почти сразу вернулась. «Госпожа ожидает вас». Риана и в самом деле ждала меня. Чистенькая, свежая, с высокой прической, умело нанесенным макияжем. Платье светлое, приталенное, и с огромным декольте. Стоило мне войти, Риана присела в глубоком реверансе. «Приветствую тебя, повелитель». Не скрою, было приятно от такой почтительности, но дело, скорее всего, было в том, что Риана в первую же минуту продемонстрировала мне свое декольте, а посмотреть там было на что. Я хоть и не пускаю слюни на каждую проходящую юбку, но внутри что-то шевельнулось, и невольная мысль, скоро все это будет моим. Ну зачем же так наедине? Или забыла мое имя? Риана выпрямилась. Я ничего не забыла, ни слова из того, что ты говорил, и после небольшой паузы, вина, морс или сразу будешь обедать, давай какой-нибудь легкий перекус, поболтаем, а там видно будет. Риана взяла со стола колокольчик, звякнула, и в дверях тут же появилась ее служанка. Принесите закуски, вина и что есть. Потом показала в сторону стола у окна. Сели в кресло, посидели, вглядываясь друг в друга. Как добралась, как дорога. Риана улыбнулась. Дорога как дорога. Единственное, все время придумывала пытки для того извращенца, который посмел написать мне такое письмо. А по-другому нельзя было написать, я хмыкнул. Ну, как сказать, последний год у меня ощущение, что за мной очень внимательно присматривают. Ненавязчиво, но очень внимательно. Вполне могли и письмо вскрыть, а там всего одно слово и адрес. У любого сразу появится мысль, что письмо шифрованное, начнут копать. А так, любовные бредни озабоченного мужика. Кому это интересно? Ну, разве что добавит новое имя в список моих любовниц. А у тебя их много? Я хмыкнул. Немного, и последняя была уже давно. Риана чуть перевела дыхание. А то, что ты написал в письме, это было только для отвлечения внимания или имеет еще какой-то смысл? Я стал серьезным. Да, очень глубокий смысл. Я узнал об этом совершенно случайно, но оказалось, что во время секса я могу воздействовать на тело женщины, и первое время это вообще происходило без моего осознанного желания. Просто хотел, чтобы тело партнерши становилось лучше, и это происходило. То есть это не какой-то особый ритуал, не заклинание целителей, не древний артефакт, нет, только мое желание сделать женщину еще более красивой и воздействие моей энергии. Можно попробовать и без секса, но я не уверен, что результат будет как надо. Риана чуть поморщилась, словно вопрос секса ее вообще не волновал. А что в твоем представлении значит красивая женщина? Как ты ее представляешь? Ну вспомни себя в 25 лет. Тело уже созрело, но еще не начало стариться. Грудь не висит, живот плоский, жирок на теле есть, но немного. Ноги стройные, бедра и зад еще не начали раздаваться. Ну и все такое. Риана невольно посмотрела на свое декольте. Значит, грудь станет маленькой, я невольно хмыкнул. Один искушенный в женской красоте народ считал, что идеальная женская грудь должна помещаться в ладони мужчины. Риана невольно посмотрела на мою ладонь и вдруг заулыбалась. Ну, не такая уж и маленькая будет, и снова стала серьезной, значит я вся подтянусь, стану гладкой. А молодость, ты будешь выглядеть лет на 30, а может еще моложе. Весь организм станет идеальным, а вот про молодость я не знаю. Специально я такого еще не делал, так что придется пробовать, искать. Риана посидела в задумчивости, потом хитро улыбнулась. Так чего же мы ждем, нам ведь еще пробовать и пробовать. Искать и искать. Тут как раз принесли несколько тарелок с закусками, пару бутылок вина. Я выпил бокал, потом встал и начал расстегивать на себе одежду. Все знают, понимают, так чего время терять? Риана посмотрела на меня и предвкушающе улыбнулась. Да, повелитель, все что пожелаешь. На следующие трое суток мозги у меня отключились. Риана была умелой, опытной. Я убрал все тормоза, которые вольно или невольно поставил себе, и теперь буквально зверел от ласк Рианы. Оголодавший молодой мужчина, что тут еще объяснять? Прерывались мы разве что немного поспать, поесть, ну, погулять немного. А еще через несколько дней заметил, что Риана стала больше времени проводить перед зеркалами, и не как раньше, в одежде, а как есть, голенькой. И как-то выдала. А ты знаешь, я ведь немного похудела. Ну еще бы, хмыкнул я ведь так стараюсь, что сам уже похудел на несколько килограмм. Ну ты ладно, а вот я, это уже твое воздействие началось? Нет, снова усмехнулся я, пока это только много-много секса. Чтобы начать воздействие, секс должен быть неспешный, растянутый, чтобы можно было и удовольствие получить, и чтобы мозги не до конца отключались. Еще немного выплесну энергии, успокоюсь, тогда и займусь. Риана сердито зыркнула на меня. Значит, все должно быть неторопливо, сплошная нега, я кивнул. Вот зря я ей это сказал. Риана могла сделать секс каким угодно, и теперь больше не старалась завести меня посильнее, а наоборот, сдерживала меня, чтобы удовольствие было растянутым, неспешным. И только теперь мозги у меня немного заработали. Стал присматриваться к Риане, и сразу заметил десятки недочетов. Мелкие, но их были десятки, и они выдавали настоящий возраст Рианы. Но пока ничего страшного и неисправимого я не увидел. Опыт у меня уже есть. Что и как изменять я знаю, а если что не знаю, то понадеемся на мое подсознание. Меня, честно говоря, давно перестали интересовать подробности того, что я видел своим медицинским зрением, но это все проходило через мое подсознание, и оно что-то видело, сравнивало, делало какие-то выводы. Во всяком случае, часто я даже не знал, какой орган какими гормонами управляется, кто их вырабатывает. Просто как-то чувствовал, куда и как воздействовать. К тому же, я теперь не боялся использовать свою силу для воздействия, и дело стало двигаться довольно быстро. Очень пригодился и случайно изобретенный мной магический прокол, это когда я мог создать канал в любом месте тела, чтобы быстро вывести из организма вредные вещества, не нагружая почки и печень. И очень удобно это оказалось для удаления жира от органов или из-под кожи. Своеобразная магическая липосакция, только безболезненная и незаметная. Можно делать десятки мелких проколов, удаляя всего по несколько грамм, и организм не будет перегружен. Когда я сделал это в первый раз, Риана, очнувшаяся после ласк мокрой и жирной, сначала испугалась, потом обвинила меня непонятно в чем, а когда я объяснил в чем дело, притихла. Действительно, ну чего орать, всего лишь помыться с мылом, и снова будешь чистенькая и красивая. Во всяком случае, к концу второй недели Риана перестала говорить, что она, кажется, похудела. Теперь это и так было заметно, особенно мне. Животик уменьшился, бока подтянулись, бедра стали уменьшаться. Грудь, лишившись части жира, немного обвисла, но это я поправлю. Но главным признанием моей работы стал день, когда мы стали собираться на прогулку. Риана надела легкое платье и вдруг трагическим тоном произнесла: «Оно на мне болтается, я не могу в этом идти». Я подошел поближе, попробовал собрать платье складкой в районе талии. Ну да, сантиметров на 10 уже можно убавить. Так скажи служанкам, Пусть ушьют, тут делов-то, несколько стежков, а в груди они как будут ушивать, и как я, графиня Риана, пойду в ушитом платье, словно какая-то нищенка. Ну да, хороша нищенка, у которой только ткань платья стоит не один десяток золотых. Ну так портниху позови, пусть сошьет тебе что-нибудь вроде халата для беременных, чтобы пояском завязывать сколько надо. Это еще почему, вскинулась Риана. Потому что в ближайшие недели ты еще будешь меняться, и портниха не успеет начать шить платье, как ты снова изменишься. Зачем выкидывать деньги на ветер? Вот где-нибудь через месяц, когда фигура станет как надо, тогда и сошьешь нормальные платья. Риана призадумалась. Думаешь, я еще поменяюсь? Я хмыкнул. Мы только начали, и работы еще на много-много вечеров, ночей, да и утро будем прихватывать. Риана заулыбалась. Ну, тогда можно и халатик какой-нибудь простенький. В очередной раз закончив такое приятное дело, я откинулся на подушке, стараясь успокоить дыхание. Вот же связался. И в который раз промелькнула трусливая мысль, а у меня хватит здоровья, чтобы продолжать в таком темпе. Риана была активна, мы оба заканчивали на мокрых от пота простынях, но если Риана радовалась каждому исчезнувшему килограмму, то я начал походить на себя 18-летнего, когда только закончил школу. Одежда болтается, и хотя ели мы как какие-нибудь грузчики после тяжелого рабочего дня, вес уходил каждый день. Риану это только радовало, а вот меня уже как-то и не очень. Наверное, надо как-то уменьшать наши занятия, но как отказать красивой женщине, которую уже трясет от предвкушения? Может сделать ее фригидной, хотя бы на время? Наконец отдышались, и Риана прильнула ко мне, закинула на меня ногу, стала водить пальчиком по моей груди. И вдруг: «Ленард, расскажи какую-нибудь тайну». «Какую еще тайну?» «Не понял я». «Да какую захочешь», мурлыкнула Риана, «а то вернусь на остров, меня и спросит, а что такого ты узнала у нашего таинственного Ленарда, а мне и сказать будет нечего. Представляешь, как мой авторитет упадет». Хотя, Риана тихонько засмеялась, «с таким телом мужчины теперь будут рассказывать мне все, даже если я и спрашивать ничего не буду». Я невольно хмыкнул. Ну да, с новым великолепным телом и опытом Рианы она из мужиков будет веревки вить. Ну что ж, я сделал вид, что задумался, если ваша разведка еще об этом не узнала, то слушай. Месяца три назад экспедиция военных разбиралась с одним нехорошим поместьем, и были найдены карты 9 тропинок в мертвые земли. Риана сразу села и стала очень серьезной. Карты проходов в земли, ну да, кивнул я, старые карты, которым лет 300. Только там не проходы в земли, а тропинки до ближайших от границы мест боев, примерно на 20 километров вглубь земель. И военные собирались в ближайшее время съездить туда, посмотреть, что там и как. А чьи это были карты? Я только пожал плечами. Да кто ж теперь скажет? Проживала там семейная пара магов, уже вышедших в отставку. Потом кто-то на них напал, а потом все умерли, в том числе и те маги. Где они взяли эти карты, неизвестно. Похоже, карты составлял маг с такими же способностями, как у меня. Рисовал очень точно, чтобы ими могли воспользоваться не только обычные маги, но и простые люди, используя только компас и мерное устройство. Кстати, пару лет назад я наткнулся в землях на трупы парочки таких искателей. Тоже прошли в земли примерно с такой же картой на место старого поля боя, стали собирать все ценное, а потом ошиблись с дорожкой. Ну и, так что выводы такие: уже после магических войн в Тарване жили маги, которые могли ходить в земли. Они составили карты тропинок в земли, чтобы можно было ходить туда и собирать что-нибудь ценное. А вот куда потом эти ценности уходили, очень большой вопрос. Может, к контрабандистам, может, к любителям старины, а может, на содержание некой организации, оставленной древними магами. Это могут быть такие же повелители, как и ты. Не знаю, я невольно задумался. Я столкнулся с одной группой, но это были обычные исполнители, и их интересовало лишь где их карта, компас, их люди, и ради этого они были готовы даже пытать меня. Пришлось их уничтожить. Еще есть тайные общества, которые хранят древние знания, но у них такие жесткие проверки, что за все прошедшие столетия пройти их смог только я. Так что есть ли еще в Тарване неизвестные мне повелители, я не знаю. О таком, разумеется, никто на улицах кричать не будет.